Часть вторая. Ему было 14, однако на вид ему можно было дать на 2 года или на 3 больше, и вовсе не из-за того, что был он долговяз, почти что 6 футов ростом, а скорее из-за непринужденной свободы его поведения, выражения любезной отстраненности на его простом, но резко очерченном лице, а также из-за полного отсутствия неловкости или скованности, что вовсе не исключая ни робости, ни сдержанности, придавало все же что-то солнечное его застенчивости и какую-то независимую обходительность его спокойным манерам. Под левым глазом у него было коричневое пятнышко размером почти с копейку, и это только подчеркивало бледность его щеки. Не думаю, чтобы он любил хоть кого-нибудь. В его отношении к матери страстная детская привязанность давно уступила место нежной снисходительности, и единственное, что он позволял себе, был неслышный вздох насмешливой покорности судьбе, когда Лиза на своем беглом и безвкусном нью-йоркском жаргоне с наглыми металлически-носовыми звуками и мягкими съезжаниями в мах мохнатые русицизмы подчивала в его присутствии нового гостя 1000 раз им слышанными историями, которые были то сильно приукрашены, то просто выдуманы. Гораздо большее испытание было для него, когда в обществе таких же незнакомцев доктор Эрик Финт, педант, начисто лишенный чувства юмора, но убежденный в том, что его английский язык, приобретенный в германской школе, безупречно чист, выдавал какую-нибудь избитую и как бы шутливую фразу, где слово «пруд» вставлено вместо «океана», произнося ее с доверительной лукавой миной человека, одаривающего своих слушателей бесценным шедевром сочного просторечия. Родители Виктора, будучи психотерапистами, старались изо всех сил, разыгрывая Лая с Иокастой, однако мальчик оказался весьма посредственным маленьким Эдипом. Примечание. Лай и Иокаста. В древнегреческом мифе родители Эдипа, которому по прорицанию оракула суждено было убить отца и жениться на матери, к этому мифу восходит одно из центральных понятий психоанализа Фрейда, которое здесь высмеивает Набоков, так называемый «Эдипов комплекс». По Фрейду каждый ребенок мужского пола стремится обладать собственной матерью и мечтает устранить отца как главную помеху этому. Впоследствии этот комплекс, вытесненный в подсознание, становится ядром неврозов. Конец примечания. Чтобы не осложнять модный треугольник фрейдовского романа «Отец, мать, дитя», о первом Лизином муже в семье никогда не упоминали. И только когда брачный союз Финтов стал распадаться, то есть примерно к тому времени, когда Виктор поступил в школу Святого Варфа, Лиза сообщила ему, что еще до того, как она покинула Европу, она была когда-то миссис Пнин. Она рассказала, что ее первый муж тоже перебрался в Америку, что скоро он даже повидается с Виктором, и поскольку на все, о чем сообщала Лиза, широко раскрывая при этом сияющие синие глаза, обрамленные черными ресницами, неизменно ложился некий налет тайны и блеска, величественная фигура Тимофея Пнина, ученого и джентльмена, преподающего этот, в сущности, мертвый язык в знаменитом Уэндельском университете в 300 милях к северо-западу от школы Святого Варфа, окуталась в восприимчивом воображении мальчика своеобразным обаянием, приобретя некое семейное сходство с теми болгарскими королями и средиземноморскими принцами, которые были всемирно прославленными знатоками бабочек или морских раковин. Поэтому он испытал приятное чувство, когда стал получать от профессора Пнина степенные и достойные письма. За первым из них, написанным на хорошем французском языке, но небрежно напечатанным, последовала художественная открытка с изображением белки серой. Примечание. Английское слово «белка» происходит от греческого слова, означающего «тенехвост». Греческое слово, от которого происходит английское, действительно имеет два корня – «тень» и «хвост». Конец примечания. Открытка была из общеобразовательной серии «Наши млекопитающие птицы». Пнин приобрел всю серию специально для этой переписки. Виктору приятно было узнать, что английское слово «белка» происходит от греческого слова, означающего «тенехвост». Пнин приглашал мальчика приехать к нему в гости во время следующих каникул и извещал, что встретит его на автобусной станции Уэнделе. «Чтоб быть узнанным, — писал он на сей раз по-английски, — я буду появляться в темных очках и держать черный портфель с моей монограммой из серебра».